Куня продолжил. Мы выяснили, что его организация имеет эти 5 скрытых баз, но мы не знаем, в какой именно он прячется. Мы также не знаем точного числа и силы его сторонников. Поэтому ваша миссия состоит только в том, чтобы вернуть реликвию. Нет необходимости убивать его или его группу. Конечно, если вы убьете его и уничтожите его группу, это будет наилучшим вариантом. Вы сможете претендовать на награду в 2-5 миллиона рё, если он будет убит. Ниндзя Конохи проанализировали информацию. Было много сведений, которые не были подтверждены. Миссия могла быть очень рискованной, если в убежищах скрывались более сильные ниндзя. Тамацу спросил, если такая группа действует в вашей стране, почему вы не выдали миссию более высокого ранга, чтобы уничтожить их и решить проблему раз и навсегда? Куня несколько секунд не отвечал. Он вздохнул и сказал, это сложно. Каждый раз, когда мы выдаем высокоранговую миссию на устранение такой группы отступников, ее место занимает другая. Это бесконечный цикл. Мой племянник решил, что пока они никого не убивают, мы не будем тратить деньги на их преследование. К сожалению, у меня нет денег, чтобы выдать миссию более высокого ранга, не получив средств от него. Он достал небольшую книгу, положил ее на стол и сказал, «Я повторяю, что ваша миссия – лишь вернуть реликвию. Однако, если вы сможете уничтожить эту группу отступников, я награжу вас этой книгой. Эта книга содержит исследования, проведенные предыдущим поколением наших ниндзя о том, как объединить манипуляции водой и ветром в манипуляцию льдом. Эта информация шокировала группу. Они начали пристально смотреть на книгу. Фуджин подумал, вы, должно быть, шутите. Как у такой слабой страны может быть такая книга, и как ему удалось ее сохранить? Старик увидел выражение на лицах ниндзя Конохи и сказал, хочу уточнить, что исследование неполное. Хотя мы много старались, ни один из наших ниндзя так и не овладел кеткигинкаем льда. Группа успокоилась. Теперь это имело гораздо больше смысла. Они предположили, что у страны Иния может быть несколько копий этой книги. Тамацу сказал, хорошо, мы вернем вашу реликвию и также расследуем группы отступников. Куня улыбнулся и встал. Он сказал, приятного вампира, я пришлю кого-нибудь, чтобы показать вам ваши комнаты на ночь. Он и его телохранитель-самурай ушли. Группа Конохи вообще не обсуждала миссию. Они отдохнули за ночь и покинули город рано утром, до восхода солнца. Когда они отдалились от города на достаточное расстояние, Рёта спросил, что вы думаете о миссии? Фуджин ответил первым, это очень сложно. Мы не знаем, сколько человек в его организации. Мы даже не можем быть уверены, что он лидер. Если он всего лишь приспешник, а не глава, то эта миссия будет очень трудной. Тамацу кивнула и сказал, ты прав. В таком случае это будет миссия ранга или даже С, учитывая риск. Сосредоточьтесь прежде всего на своей безопасности. Миссия идет после безопасности нашей группы. Так что не будьте импульсивными. Особенно ты, Тадаши. Ниндзя-пес Тадаши, Кента, гавкнул в знак согласия. Тадаши ответил, эй, я достаточно хорошо контролирую себя. Группа проигнорировала его и продолжила движение. Они достигли первого убежища. Это был небольшой холм с множеством пещер. Тадаши сказал, я никого не чувствую внутри холма. Запахи есть, но они не свежие. Кацуми сказал, я отправлю своих жуков на проверку. Он отправил несколько жуков исследовать холм. Остальная группа оставалась на значительном расстоянии. Через некоторое время даже жуки вернулись ни с чем. Тамацу посмотрел на Фуджина. Фуджин расширил свое чакра-поле и покачал головой. «Я никого не чувствую», — Тамацу сказал. «Хорошо, давайте проверим следующее убежище». Группа проверила ближайшее убежище, но снова никого не нашла. Поэтому они двинулись к третьей локации. На этом месте был огромный водопад. Помимо реки и нескольких редких деревьев вокруг, местность была открытой. Рёта спросил, где здесь убежище? Тадаши сказал, я никого не чувствую. Кента гавкнул в знак согласия. Фуджин спросил, стоит ли мне сразу попробовать прочувствовать? Тамацу сказал, нет, пусть Кацуми сначала проверит местность. Фуджин кивнул. Жуки Кацуми осмотрели локацию, но тоже ничего не нашли. Фуджин расширил свое чакра-поле. Он также не уловил никакой чакры, но он почувствовал что-то странное. Он посмотрел на водопад. Чакра собралась в его глазах, когда он сосредоточился на нем. Он сказал, у подножия водопада есть пещера, но вход заблокирован стеной из камней, которые выглядят естественно. Тамацу спросил, «Ты чувствуешь, что кто-то там прячется?» Фуджин ответил. «Нет, но у меня странное предчувствие, как будто мое чакра-поле не может проникнуть глубоко в пещеру, и как будто что-то пытается скрыться от моих глаз». Рёта спросил. «Что ты имеешь в виду?» Фуджин сказал. «Во время моей последней миссии с Ринджиро-сенсеем мы столкнулись с отрядом Искири, который идеально прятался под землей, используя фуиндзюцу. У меня такое ощущение, что здесь может быть то же самое». Сказав это, Фуджин подумал. «Ну, я же не могу сказать, что живу в доме, который весь в печатях, верно? Это помогло мне привыкнуть к тому, как ощущаются печати, когда я пытаюсь их прочувствовать». Услышав Фуджина, все нахмурились. Тамацу сказал: «Фуиндзюцу, это проблематично. Еще более проблематично то, что у них может быть кто-то, кто является мастером печати». Он посмотрел на Фуджина и спросил: «Ты на 100% уверен, что это место охраняется Фуиндзюцу?» Фуджин покачал головой. Несмотря на свою осведомленность о печатях, он все равно не мог дать гарантии. Тамацу спросил: «Есть ли способ проникнуть незамеченными?» Фуджин ответил: «Если только у нас нет гораздо более сильного мастера печати, то нет». Тамацу спросил: «Что бы ты порекомендовал?» Фуджин сказал: «Лучший способ – разрушить пещеру за водопадом. Тогда большинство из них погибнет внутри. Мы можем остаться подальше и наблюдать, кто выживет и выйдет наружу. Тогда мы сможем решить, атаковать или отступить». Фуджин посмотрел на Рёту и спросил: «У тебя есть какое-нибудь дзюцу земли, которое могло бы обрушить весь водопад?» Рёта с невозмутимым выражением лица сказал: «Конечно, нет». Тамацу сказал: «Ни у кого из нас нет такого дзюцу. Фуджин, если мы войдем в пещеру, нас атакуют из засады?» Фуджин сказал: «Вероятно, нет. Начальная часть пещеры кажется чистой. Они, вероятно, прячутся внутри, хотя я не уверен на 100%. Тамацу сказал: «Хорошо, тогда давайте войдем в пещеру. Посмотрим, есть ли способ скрытно проникнуть глубже. Если нет, мы взорвем все это место взрывчаткой». Группа усмехнулась этой идее. Группа вошла в водопад. Фуджин указал на одно место, и Рёта использовал дзюцу, чтобы создать проход. Кацуми сначала проверил внутренности своими жуками, и группа вошла, когда убедилась, что ловушек нет. Аэн, вы можете спонсировать главы через Patreon. 168. Глава 165. Надежное убежище. Что это такое? 168. Глава 165. Надежное убежище. Что это такое? Ниндзя Конохи бесшумно вошли в пещеру и осмотрелись. Внутри ничего не было. Фуджин встал перед стеной и сосредоточил чакру в глазах. Несколько месяцев назад он бы ничего не заметил, но благодаря усердным тренировкам фуиндзюцу, теперь он мог видеть какие-то печати на стене. Он усмехнулся и подумал: в лучшем случае тот, кто их создал, мастер печатей, а не великий мастер. Было бы сложно объяснить, откуда я знаю, что это великий мастер, и убедить этих ребят отступить, если бы это было так. Тем не менее, это отличное убежище. Для начала, вокруг не было ничего, что могло бы вызвать подозрения. Сама эта пещера имеет два уровня маскировки. Водопад и стена, один из которых естественный, а другой неотличим от природной стены. Даже если кому-то все же удастся найти эту пещеру, они подумают, что это лишь небольшая полость, и не заподозрит, что внутри есть более крупная. Пожалуй, единственная уязвимость этого убежища – это те, кто в нем прячется. Если они не оставят никаких следов, силам страны не будет почти невозможно найти это место подозрительным. Фуджин сказал: «Думаю, они за этой стеной». Тамацу кивнул. Вся группа установила несколько десятков взрывных печатей на этой стене. Фуджин и Рёта, используя дзюцу, военное перемещение земли, вошли в стены пещеры и заложили более 400 взрывных печатей там, где Фуджин им указал. Поскольку Фуджин мог видеть печати, ниндзя-отступники, прятавшиеся внутри, не были предупреждены. Отряд Фуджина покинул водопад и отошел на несколько сотен метров. Тамацу спросил: «Все готовы?» Группа кивнула. Все сложили ручные печати. Тамацу подобрал камень и сказал: «Мы активируем взрыв, когда этот камень коснется земли». Он подбросил камень в воздух. В тот момент, когда он коснулся земли, все пятеро ниндзя активировали заложенные ими взрывные печати. Внутри пещеры находились 14 ниндзя-отступников. Они знали, что страна Инея попытается их найти, возможно, даже выдаст миссию, но не беспокоились. Недавно они пополнили свои запасы и планировали прятаться там месяц или дольше. В пещере Нисякари Нага испытывал меч из чакры. Он держал меч в правой руке и пытался провести чакру через него. Чакра очень плавно потекла по мечу. Он чувствовал, будто меч был продолжением его собственной руки. Внезапно чакра, текущая по мечу, в мгновение ока превратилась в молнию. Почти все остальные ниндзя-отступники наблюдали за этим. Они были поражены тем, насколько искусен Каринага. Сайго Рикю сказал: «Черт возьми, босс, ты в ударе. Кажется, будто этот меч был создан специально для тебя». Однако Каринага покачал головой и ответил: «Нет, ты отлично поработал. Этот меч просто потрясающий». Удивлен, что у этой слабой маленькой нации было нечто столь хорошее, Рикю усмехнулся и сказал: «Это была их семейная реликвия. У них, возможно, еще есть кое-что хорошее, что мы можем попытаться украсть». Каринага кивнула и сказал: «Да, мне тоже интересно, но не сейчас. Они, возможно, выдали миссию Эранга Канахи или нашей бывшей деревне, чтобы выследить тебя». Рикю тут же посерьезнел и сказал: «Да, они, должно быть, ищут меня сейчас». Каринага усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, пока ты верен мне, я гарантирую твою безопасность. К тому же, эти болваны не знают обо мне. Даже если им удастся выследить это убежище, они просто станут кормом для моего нового меча». Услышав его, все успокоились и начали ликовать. В конце концов, Каринага был истинным лидером этой группы изгоев. Расследование, проведенное ниндзями страны Инея, так и не выявило его. Поэтому их информация была неполной. И эта неполная информация вполне могла оказаться фатальной. Пока ниндзя-отступники праздновали, взрывные печати начали детонировать. Вся скрытая пещера затряслась. Они не понимали, что именно происходит. Один из них заорал: «Какого черта происходит? Нас что, землетрясение накрыло?» Другой ниндзя закрыл глаза, прислушиваясь. Его звали Фумихико Макуэми. Он был ниндзя-отступником из страны воды и мастером печатей. Он сказал: «Кто-то заложил сотни взрывных зарядов вокруг нашей пещеры. Немедленно ищите укрытие». Все начали использовать защитные дзюцу. Однако количество взрывов было слишком велико. Пещера вскоре рухнула. Камни посыпались на них дождем. Земля под ними начала проваливаться. Взрывные печати начали детонировать очень близко к ним. Все крупномасштабные защитные дзюцу были сорваны, и теперь каждый оказался сам за себя. Взрывы также отключили все печати. Ниндзя Канахи теперь могли использовать свои чувства, чтобы наблюдать за теми, кто прятался внутри. Фуджин заговорил первым. Его голос был очень серьезен, когда он сказал: «Среди них есть джонин. Их общее число – 14. Каждый из них как минимум чунин». Вся группа стала очень серьезной. Джонин из Кума вместе с 13 чунинами был бы очень трудной задачей. Тамацу сказал: «Давайте понаблюдаем с расстояния и посмотрим, сколько выживет. Я решу, атаковать или отступать». Он посмотрел на Кацуми, который кивнул. Взрывы разрушили все стены пещеры. Вода из водопада хлынула внутрь, затапливая всю пещеру. Ниндзя-отступникам, которые боролись со взрывами, обломками и неустойчивой опорой, внезапно пришлось иметь дело еще и с сильной волной воды. Каринага схватил Рикю и начал выбираться из пещеры сквозь воду. Макуэми создал барьер вокруг себя и тоже начал выбираться. В общей сложности взрывы убили троих. Еще пятеро погибли, когда на них обрушились камни. И еще один погиб от удушья под водой. У пятерых, которым удалось выбраться, были травмы. Только Макуэми и Каринага были в полном порядке. Они ожидали засады, как только выберутся. Однако нападение не последовало. Вместо этого их ждала еще одна ловушка. Кацуми отправил несколько своих жуков по воде, затопившей пещеру. Эти жуки могли выживать под водой и были очень ядовиты. Им удалось укусить всех, кроме Макуэми, которого защищал барьер. Как только они приземлились за пределами водопада, их ноги начали дрожать. Каринага сказал: «Черт, я отравлен». Он огляделся и увидел, что еще трое находятся в такой же ситуации, как и он. Он посмотрел на Макуэми, который даже не был ранен, и закричал: «Ублюдок, ты нас предал!» Макуэми быстро защитился: «Я ничего подобного не делал». Каринага не доверял ему и сказал: «Сначала нас атаковали, несмотря на твои печати, а теперь все, кроме тебя, отравлены. Как ты это объяснишь?» Каринага обнажил свой меч из чакры, пока говорил. Однако он не атаковал, а вместо этого сосредоточил внимание на приближающейся засаде. Увидев, что они не будут сражаться друг с другом, Ниндзя Конохи начали действовать. Тамацу сказал: «Я займусь Бжонином. Рёта, займись нераненым парнем. Остальные добивайте остальных и приходите нам на помощь». Группа кивнула и мгновенно переместилась. Ниндзя-отступники заметили их и приготовились к бою. Макуэми сказал: «Это ниндзя Конохи. Возможно, вы четверо были отравлены жуками. Они не смогли отравить меня из-за моего барьера». Коринага фыркнул и сосредоточился на ниндзя Конохи. Группа из Конохи перемещалась, пока не оказалась всего в 20 метрах от врага. Фуджин был в центре, Тамацу и Тадаши по обеим сторонам от него, и оба сложили ручные печати. Стихия огня. Техника великого огненного шара. В то же время Фуджин использовал дзюцу. Бесконечный прорыв. Три дзюцу объединились, создав массивный огненный шторм. Хотя их миссии за последние несколько месяцев не были сложными, Фуджин значительно улучшил свою командную работу. Ниндзя-отступники были поражены огромным огненным штормом, надвигающимся на них. Коринага заорал: «Уходите под воду». Ниндзя-отступники немедленно нырнули в реку, на берегу которой они стояли. Рёта, Тадаши и Тамацу последовали за ними под воду. Кацуми не присоединился к ним, так как большинство его жуков были неэффективны под водой. Фуджин же не пошел, так как не хотел сталкиваться с опытным пользователем молнии под водой. Под водой Коринага увидел, как ниндзя Конохи следуют за ним. Он тут же разозлился. «Они осмелились сражаться со мной под водой». Он сложил ручные печати. Стихия молнии. Ложная тьма. Он выпустил копье молнии изо рта в сторону Тамацу. Тамацу с мрачным выражением лица наблюдал за приближающимся копьем молнии, подумав: «Я не ожидал, что он использует такое сильное дзюцу, несмотря на отравление». Он бросил кунай со взрывной печатью в приближающееся копье. Он взорвался прямо перед тем, как достигнуть копья. Взрыв рассеял копье. Однако, поскольку они были под водой, ток начал распространяться по всей области. Ниндзя Конохи, а также отступники были поражены электрическим током. Среди отступников трое имели родство с элементом молнии. Они были в порядке. Макуэми же снова изолировал себя с помощью печатей. Только один отступник был поражен. Со стороны ниндзя Конохи все трое, кто ушел под воду, и собака были поражены. Хотя это не причинило им вреда, шок оказал паралитическое действие на них и затруднило их движение. Они немедленно начали выходить из воды. Их преимущество было обращено вспять одним дзюцу. Прим Авт. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Прим Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. 169. Глава 166. Охота начинается. 169. Глава 166. Охота начинается. Мгновенный поворот событий поднял боевой дух ниндзя-отступников. Они начали складывать ручные печати, чтобы использовать больше техник молнии. Однако Коринага хмурился. «Все тело болит. Этот яд очень проблематичен. Нам нужно либо выиграть этот бой, либо успешно сбежать в течение 5 минут. Иначе мы все можем здесь умереть». Пока ниндзя-отступники складывали печати, кто-то наблюдал за ними, как ястреб. Глаза Фудзина светились, когда он смотрел на единственного отступника ниндзя, которого поразил удар. Во рту у него начали формироваться вакуумные ядра. Он одновременно выпустил две вакуумные пули. За последние 2 месяца тренировок Фудзин наконец-то научился использовать две вакуумные пули одновременно. Одна вакуумная пуля полетела в Коринагу, а другая – в парализованного отступника. Коринага заметил атаку и тут же увернулся, одновременно складывая ручные печати. Однако прямо за ним был еще один ниндзя, который не заметил атаки. Пуля попала ему в правое бедро и пробила его насквозь. Что до парализованного отступника, то вакуумная пуля пробила ему голову, убив его. Смертоносная атака снова шокировала их и напомнила о серьезности ситуации. Коринага снова применил ложную тьму. На этот раз она была нацелена на Фудзина. Фудзин заметил это и снова использовал технику вакуумных пуль, выпустив две пули в приближающееся молниеносное копье. Его пули разорвали молниеносное копье и рассеяли его. Коринаге пришлось уклоняться от них снова. Он нахмурился. Пользователь ветра. Дела становятся все хуже и хуже. Тамацу, Тадаши, Рёта и Кента выбрались из воды. Кацуми помогла им выбраться на берег. Все тяжело дышали. Тадаши стиснул зубы и выругался. Черт, этот ублюдок силен. Рёта согласился. Ага, и элемент молнии слишком сильно меня сковывает. К счастью, Тамацу хотя бы нейтрализовал его, иначе у нас были бы большие проблемы. Тамацу сказал, хоть наше движение и будет немного затруднено, они отравлены жуками Кацуми. Нам просто нужно продержаться около 5 минут, и они начнут терять способность двигаться. Кацуми кивнула и сказала, осталось еще 4 минуты. Будет лучше, если они сбегут. Так мы сможем просто выследить их бессознательные или мертвые тела. Фудзин заметил, что вся его команда выбралась на берег. Ниндзя-отступники, которые были под водой, приближались к нему, а мастер печати из группы складывал ручные печати для водной техники. Не желая быть окруженным, он мгновенно переместился к своей команде. Когда он добрался до них, то услышал, как Кацуми тихо прошептала, «Сосредоточьтесь на том, чтобы задержать их. Ничего страшного, если они сбегут». Через секунду после его исчезновения, там, где он стоял, сформировался водяной дракон. Группа отступников выбралась из реки и встала за водяным драконом. Как только они выбрались из реки, жуки Кацуми напали на них. Его жуки уже распространились по реке и роем окружили их. Отступники заметили жуков, еще когда были под водой. Они тут же бросили в них взрывные печати. Макуами запустил своего водяного дракона в ниндзя Канахи. Однако Фудзин ответил гигантским шаром ветра. Он ударился в голову водяного дракона и взорвался, нейтрализовав его. Фудзин продолжил, выпустив дюжину воздушных пуль. Однако врагу удалось увернуться. Ниндзя Канахи, которых ранее поразило током, поднялись на ноги. Однако их движения были не очень плавными. Коринага наблюдал за их движениями. Он проанализировал. Мы могли бы атаковать и попытаться убить их, но пользователя ветра будет трудно одолеть. Он может продолжать нейтрализовать наши техники и держать нас на расстоянии. Каждая секунда, которую он будет нас задерживать, станет для нас смертельной, в то время как этот пользователь жуков, вероятно, ответственен за наш яд. Его жуки представляют даже большую угрозу, чем пользователь ветра. Нам следует сбежать, пока их подвижность затруднена. Нет, я должен. Не говоря ни слова, Коринага внезапно мгновенно переместился прочь. Макуами ожидал этого от него и тоже исчез. Двое других были шокированы. Однако в течение секунды они тоже попытались сбежать. Фудзин был удивлен тем, как внезапно они сбежали. Он подумал, ух ты, лидер просто бросил их и сбежал. Он сложил ручную печать. Появился теневой клон с 10% его чакры. Он тут же мгновенно переместился. Всего 2 мгновенных перемещения, и он оказался позади отступника, который убегал, прыгая на одной ноге. Ниндзя-отступник заметил его и бросил в него несколько сюрикенов, а затем начал складывать ручные печати. Однако клон уклонился от всех сюрикенов с чрезвычайной легкостью. В его руке появился меч, и он замахнулся им на врага. Осознав угрозу, ниндзя-отступник отступил назад. Однако острый порез вырвался из меча. Клон наблюдал, как голова врага отделилась от шеи. Пока клон сражался, Фудзин создал еще одного теневого клона и 10 ветряных клонов, которые погнались за оставшимися 3. После того, как он покончил со своим противником, первый клон также присоединился к погоне. Тамацу посмотрел на это и сказал, «Хорошая работа». Фудзин кивнула и спросил Кацуми, «Ты оставила на них своих жуков?» Кацуми кивнула и сказала, «Все, кроме того парня, что использовал водную технику, они тоже отравлены». Фудзин и Кацуми оставались на чеку, пока остальные разминались, чтобы избавиться от проблем с движением. Через пару минут они начали преследование. Фудзин сказал, «Раненый мертв, остальные убегают в разных направлениях». Тамацу посмотрел на Кацуми, которая сообщила им точное местоположение. Он распорядился, «Хорошо, Фудзин и Тадаши будут преследовать Сайгорикю, остальные будут охотиться на того джонина. Третьего ниндзя пока игнорируйте». Все кивнули и разделились. Фудзин проанализировал. Хорошее решение. Основная миссия – вернуть меч, в то время как дополнительные награды, по сути, предназначены за голову Рикю. А поскольку враги отравлены, им просто нужно подождать, пока этот джонин умрет сам по себе. Коринага и Рикю быстро начали принимать имеющиеся у них противоядие. У них было противоядие общего действия, способное нейтрализовать яды жуков клана Абурами. Их положение немного улучшилось. Боли и головокружение, которые они испытывали, начали уменьшаться. Оба улыбнулись. Скорость клонов Фудзина была намного выше, чем их. Его клоны начали настигать врагов. Ветряные клоны, преследовавшие Рикю, были первыми, кто его настиг. Рикю обернулся и увидел, как за ним гонится 3 ветряных клона. Он подумал, ветряные клоны, Как же раздражают. Он начал складывать ручные печати, одновременно убегая. Ветряные клоны знали, что не смогут его победить. Поэтому они сосредоточились исключительно на его задержке. Рикю обернулся и использовал подготовленную им технику. Высвобождение молнии. Разряд. Он вытянул ладони вперед. На его ладонях появилась молния и была выпущена в сторону клона. Однако вместо того, чтобы двигаться с огромной скоростью, она двигалась медленно и распространилась во все стороны. Глаза клонов расширились, когда они отступили. Они подумали. Техника по площади с низким уроном идеально подходит для борьбы с клонами. Когда разряд молнии приблизился к клонам, один из клонов шагнул вперед и влил всю свою чакру в технику великого прорыва. Ветры нейтрализовали весь разряд и вместо этого атаковали Рикю. Однако, после использования техники, Рикю уже начал убегать. Оставшиеся два клона начали преследовать его. Макуами был следующим, кто столкнулся с клонами. В отличие от Рикю, он ждал на поверхности небольшого озера, пока клоны догонят его. Как только клоны появились в поле зрения, он начал складывать ручные печати. Он подумал, я мог бы идеально спрятаться. К сожалению, этот парень, сенсор, он бы вычислил общее местоположение, и я оказался бы в ловушке. Мне нужно покончить с клонами, прежде чем ниндзя тоже начнут меня чувствовать. Один теневой клон и три ветряных клона приблизились к нему и заметили, как он складывает ручные печати. Высвобождение воды. Бушующие волны. Макуами выплюнул воду во все стороны. Как и Рикю, его целью также было использование широкомасштабной атаки, чтобы рассеять клонов. Один из ветряных клонов снова двинулся вперед и использовал всю свою чакру, чтобы применить технику бесконечного прорыва, чтобы нейтрализовать вражескую технику. Ветер столкнулся с водой и отбросил ее обратно к Макуами. Оставшиеся клоны мгновенно переместились, чтобы сократить расстояние, готовя технику. Высвобождение ветра. Техника воздушных пуль. Все три клона одновременно использовали технику воздушных пуль. Теневой клон направил свои пули на Макуами, в то время как ветряные клоны отрезали ему пути к отступлению. Однако Макуами не сдвинулся с места. Вокруг него появился барьер. Воздушные пули ударились о барьер и были остановлены. Теневой клон внимательно наблюдал за ним. Он проанализировал. Впечатляет. Его скорость в создании барьеров очень высока. Мне стоит изучить барьеры как следует. Они обеспечивают очень сильную защиту. При этом ему повезло, что я пока не могу использовать техники вакуума с клоном. Иначе он мог бы умереть, несмотря на барьер. За барьером Макуами быстро складывал ручные печати. Его чакра внезапно вспыхнула. Ветры от техники бесконечного прорыва утихли. Вода снова начала собираться вокруг него. Высвобождение воды. Пронзающий дождь. Вода образовала сферу вокруг него. Поверхность водной сферы начала образовывать шипы. Вскоре бесчисленные водные иглы выстрелили во все стороны с высокой скоростью. Примечание автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав заранее на Patreon. Благодарю Мамаду Диапа за поддержку на Patreon. 170. Глава 167. Ложное чувство безопасности. 170. Глава 167. Ложное чувство безопасности. Ветряные клоны пытались увернуться от летящих водяных игл, но им было некуда деваться, так как они были слишком плотно сгруппированы. Теневой клон скрылся под землей. Макуами сложил еще несколько печатей и ударил руками по озеру. Высвобождение воды. Коррозионная жидкость. Вода из озера начала распространяться по поверхности земли на сотни метров. Эта вода была едкой и вредоносной. Если бы она попала на ниндзя, тот почувствовал бы зуд по всему телу. Однако, если она попадала на клона, то клон рассеивался. Макуами наблюдал, размышляя. Хотя мы создали эту технику для противодействия ниндзя, скрывающимся под водой, она также эффективна против тех, кто прячется под землей. Теперь этот клон там в ловушке. Он начал планировать свой побег. Тем временем клон Фуджина нахмурился. Он подумал, какой хлопотный противник. Он сумел нейтрализовать моих клонов с такой легкостью. И все же, все его боевые планы основаны на предположении, что я не владею техниками молнии. Мощный разряд, пропущенный через воду, полностью изменит ход битвы. К сожалению, я должен держать это в секрете. Клон сложил печать. Позади него появился ветряной клон, содержащий половину его чакры. Оставшаяся половина его чакры сконцентрировалась на кулаке клона. Он нанес удар кулаком по земле над собой, по диагонали. Ударная волна прошла сквозь землю. Она ударилась о подводные стены озера и швырнула камни в Макуэми, который только что немного расслабил бдительность. Около 4-5 камней попали в него. К сожалению, скорость камней была недостаточно велика, чтобы нанести смертельный урон. Их скорость еще больше снизилась из-за воды. Хотя камни почти не причинили ему боли, его инстинкты вопили. Он быстро создал барьер в направлении, откуда летели камни. Удар теневого клона создал небольшое, но прямолинейное отверстие. Ветряной клон использовал технику бесконечного прорыва и влил в него всю свою чакру. Однако, в отличие от обычной техники бесконечного прорыва, которая распространялась на десятки, даже сотни метров в ширину, это двигалось по узкому отверстию. Это было похоже на ветряное копье. Ветряная техника сильно ударила по барьеру. Поскольку удар пришелся на небольшую площадь, весь барьер был отброшен назад. Макуэми контролировал барьер, заставив его немного отклониться, чтобы изменить направление техники. Однако ветряное копье пронзило барьер. К счастью, ему удалось немного изменить направление. Копье прошло через бок его живота, прорезав полдюймовый полукруг с правой стороны. Макуэми в шоке наблюдал, как левая сторона его живота начала обильно кровоточить. Он подумал, кто, черт возьми, этот парень, и какие техники он использовал, чтобы сделать такое. Однако он перестал думать о Фуджине и переключился на собственное уязвимое положение. У них есть Инузука. Он почует мою кровь. Скрыться теперь стало в 100 раз сложнее. Он снял всю одежду, так как на ней была кровь. Он использовал воду, чтобы очистить рану. Как только рана была очищена, он развел огонь и прижег рану, чтобы остановить кровотечение. От боли он стиснул зубы. Огонь прижег рану и остановил кровотечение. Он наложил бинты на прижженное место и сложил печать. Вокруг него появились 4 водяных клона. Каждый из них подобрал часть окровавленной одежды и побежал в разных направлениях. Макуэми побежал в другом направлении, не потрудившись одеться. Он убедился, что не оставил следов. Пройдя некоторое расстояние, он спрятался под землей и использовал печати, чтобы надежно укрыться. Последняя группа клонов столкнулась с Коринагой, но была быстро побеждена. Фуджин, преследовавший Рикью, получил воспоминания своих 2 теневых клонов. Он проанализировал. Эти парни крепкие орешки. Не думаю, что эта миссия по-прежнему ранга Б. Рикью также удалось рассеять последние 2 ветряных клона. Они уверенно убегали, когда что-то произошло. Рикью и Коринага внезапно потеряли равновесие. Они упали на землю и вырвали кровью. Оба были шокированы. Что за черт? Что произошло? Меня снова отравили? Как? Оба были в замешательстве. Они ничего не понимали. Кроме Кацуми, остальные ниндзя Конохи также не были в курсе происходящего. Они знали, что ниндзя-отступники были отравлены. Однако они никогда не видели, чтобы ниндзя-отступники использовали противоядие. Внезапное обострение действия яда у Рикью и Коринаги было скрытой стратегией клана Абурами. Весь клан использовал одного и того же жука для отравления врагов. Поэтому в каждой крупной деревне имелись готовые противоядия от этого яда. Однако на самом деле клан Абурами обладал большим разнообразием ядовитых жуков. Один из этих жуков имел яд, похожий на яд обычных ядовитых жуков. Однако вместо того, чтобы быть нейтрализованным противоядием, он лишь временно подавлялся и проявлялся в полную силу через несколько минут. Клан Абурами держал это в секрете, используя этот яд только против врагов, когда были уверены в их убийстве. В противном случае они его не применяли. По этой причине никто не знал об этом. И по этой причине клан Абурами всегда считался кланом, с которым враги Конохи ненавидели сражаться во время войн. Рикью и Коринага прекратили попытки к бегству и попытались осмотреть себя. Оба предположили, что их отравили другим ядом, поэтому их противоядие оказалось неэффективным. Однако, даже сделав правильное предположение, они ничего не могли с этим поделать. Рикью решил прекратить побег и спрятался за деревом, так как ему было очень трудно двигаться. Коринага же развернулся и бросился обратно к ниндзя-конохи. Примерно через полминуты Коринага столкнулся с Тамацу, Кацуми и Рётой. В его глазах читался злобный взгляд, когда он смотрел на Кацуми. Он угрожающе сказал: «Дайте мне противоядие от вашего яда. В противном случае я убью вас всех». Тамацу усмехнулся и спросил: «Ты действительно думаешь, что мы просто так отдадим тебе противоядие. Однако он и Рёта были настороже. У них мелькнула одна и та же мысль. Зачем он бежал, если у него не было противоядия? Неужели он устроил здесь ловушку? В отличие от них, Кацуми не был так обеспокоен. Они начали сражаться. Фуджин и Тадаши также нагнали Рикью. Кровь Рикью Тадаши учуял без труда, в то время как Фуджин мог почувствовать его, когда они вошли в зону досягаемости. Они скрытно приблизились к нему сзади. Они слышали его кашель. Тадаши схватил сюрикен с привязанной к нему нитью. Он бросил его из-за дерева. Сюрикен обернулся вокруг дерева и поймал Рикью. Хотя Рикью перестал двигаться, его состояние ухудшилось. Он неоднократно вырвал кровью. Двигаться стало очень трудно. В его глазах выступили слезы, когда он осознал, что умрет в этом неизвестном месте. Он увидел сюрикен и нить, но было уже поздно. У него не было сил пошевелиться. Нить привязала его к дереву. Он попытался сопротивляться, однако две вакуумные пули попали в него. Одна пронзила его сердце, а другая – шею. Он умер, не доставив Фуджину и Тадаши особых хлопот. Тадаши сказал, это было легко. Фуджин кивнул, да, яд Кацуми очень силен. Тадаши ухмыльнулся и сказал, да, это так, он выручал нас не раз благодаря ему. Он подошел и запечатал тело Рикью в свитке. Они направились к Тамацу и его товарищам. Тадаши спросил, есть идеи, что происходит в других местах? Фуджин покачал головой и сказал, нет, они оба сильны, им удалось победить моих клонов. Думаю, моим клонам удалось ранить того пользователя воды, но я не уверен. Тадаши ответил, хорошо, в любом случае, тот Джаунин тоже отравлен, так что Тамацу и остальные должны легко победить. Фуджин кивнул, они быстро двинулись и через несколько минут прибыли туда, где сражался Коренага. Увиденное удивило их. Тадаши быстро подбежал к Тамацу и Кацуми и спросил, вы в порядке? Фуджин тоже последовал за ним, оба истекали кровью, левая нога Кацуми была вся в крови. Правая рука Тамацу также кровоточила в нескольких местах. Мертвый Коренага лежал в нескольких метрах от них. Тамацу сказал, все в порядке. Он оказался сильнее, чем мы ожидали. А яд сделал его очень отчаянным. Они начали оказывать им первую помощь. В левой ноге Кацуми торчало множество гвоздей. Коренага зарядил гвозди молнии и использовал их для атаки на расстоянии, поскольку Кацуми всегда держался от него подальше. Тем временем, поскольку Коренага целился в Кацуми, Тамацу решил вступить с ним в ближний бой. Это привело к двум длинным и глубоким порезам на его правой руке от чакрового меча. Оказывая первую помощь, Рёта сказал, этот парень был очень силен, особенно с чакровым мечом. Повезло, что он был отравлен, иначе у нас могли быть серьезные проблемы. Тамацу согласился, да, я думал, что справлюсь с ним. К сожалению, он оказался сильнее. Пока оказывалась первая помощь, несколько жуков Кацуми перемещались внутри мертвого тела Коренаги. Они очищали его тело от всех следов яда. Благодаря этому, если кто-либо осмотрит его мертвое тело, то не найдет следов использованного яда. Следовательно, они не смогут создать противоядие. Все ниндзя клана Абурами, использовавшие этот яд, применяли этот метод, чтобы сохранить свои яды в секрете. Если они не были уверены в смертельном исходе и в том, что получит доступ к телам своих врагов первыми, они использовали бы только обычных ядовитых жуков. Мы достигли 1000 камней. Глава будет загружена в воскресенье. Приятных всем выходных. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. 171. Глава 168. Новая команда. Прим автора. Бонусная глава. Мы не только достигли 1000 камней, но и превзошли нашу цель в 1600 камней. Давайте нацелимся на 1650 камней на этой неделе. После того, как все следы яда были устранены, жуки покинули мертвое тело и вернулись к Кацуми. Рёта завершил оказание первой помощи и запечатал тело Коренаги в свиток. Рёта сказал, за него наверняка назначат хорошую награду. Фуджин поднял чакра меч и произнес, сомневаюсь, что что-то может сравниться с этим мечом. Он начал пропускать свою чакру сквозь меч, изменяя его природу на ветряную. Фуджин был поражен. Ух ты, как плавно. Я думал, мои мечи хороши, но этот, должно быть, даже лучше того, что Хирузин просил сделать для меня. Заметив, что внимание Фуджина приковано к мечу, Тамацу кашлянул и сказал, это требование нашей миссии, Фуджин. Фуджин оглянулся и усмехнулся. «Знаю, просто говорю. Ха-ха. Он подумал, что ж, если мне понадобится такой меч в будущем, и я не смогу получить его иначе, то просто украду его у этого старика. Все равно он им никогда не пользуется. Поскольку Кацуми и Тамацу были ранены, они решили не преследовать последнего ниндзя-отступника. Группа начала возвращаться. Кацуми не мог нормально идти, поэтому ехал на Кенте. Они вернули чакры меч Конди Куния. Понимая сложность миссии, Куния повысил ее ранг с Беда и увеличил награду до 2 миллионов рё. Он передал им книгу с теориями и исследованиями по освоению Кекки Гинка Эльда и договорился о помощи в получении награды за головы. Он также пригласил своих медицинских ниндзя для лечения Кацуми и Тамацу. Рана Тамацу зажила как следует. Ему перевязали руку. Осталось бы 2 шрама, но он не возражал. Травмы Кацуми, однако, были серьезными. Он был ранен до кости. Его лечили как могли. Целитель сказал, это все, что мы могли сделать. В вашей деревне лучшие целители. Так что я бы порекомендовал вам пройти лечение и у них. А также, я бы посоветовал вам взять перерыв на несколько месяцев. Кацуми кивнул и поблагодарил их. Некоторое время они отдыхали в стране Мороза. В этот период они изучали книгу о высвобождении льда. Фуджин прочитал ее первым. Он проанализировал. Хаем, эта книга хороша. В ней собраны исследования более дюжины ниндзя. И все же никто из них не смог создать стихию льда. Это как бы показывает, насколько тяжело будет создать Кекки Гинкай. Хотя у меня нет необходимой для стихии льда предрасположенности к воде, эта книга может дать кое-какие идеи, если я попытаюсь создать стихии выжигания или магнетизма. Остальные также прочитали книгу. Только Рёта и Тамацу интересовались Кекки Гинкаем, но ни у кого из них не было элемента ветра или воды. Поэтому, внимательно прочитав, книга была отдана Фуджину на хранение. Отдохнув пару дней, они начали возвращаться в Коноху. Их скорость была немного ниже, так как им нужно было следить, чтобы Кацуми не нагружал ногу. Всю дорогу он ехал на Кенте. По возвращении его госпитализировали в больницу Коноху. Группа решила встретиться через 2 дня в больнице. Фуджин продолжил тренировки, чтобы улучшить свой контроль над элементом молнии. Он принес фрукты и явился в больницу в назначенное время. Остальные уже собрались. Фуджин положил фрукты на стол рядом с Кацуми и спросил, «Как твоя нога?» Он ответил, «Ее хорошо подлечили. К сожалению, мне придется отдыхать пару месяцев, чтобы повреждения костей зажили, а кость снова стала крепкой». Фуджин ответил, «Ао, это плохо. Но я рад, что нет никаких необратимых повреждений. Отдохни как следует». Кацуми кивнул. Тамацу произнес, «Мне нужно кое-что обсудить». Вся команда уставилась на него. Тамацу сказал, «Мы непрерывно выполняли миссии довольно долго. Я подумал, что нашей команде лучше всего взять перерыв на несколько месяцев. Я размышлял о 3-месячном отпуске». Группа была удивлена. Тадаши спросил, «Целых 3 месяца». Тамацу кивнул. Он сказал, «Помимо миссий, важно также наращивать свою силу. Используйте эти 3 месяца, чтобы освоить новые навыки или усовершенствовать старые. За это время Кацуми тоже исцелится, так что у нас не будет проблем с составом команды. К тому же, нам действительно нужен перерыв от миссий». Группа принялась анализировать. Рёта, Тадаши и Кацуми обдумывали, что они могли бы изучить за эти 3 месяца. Тем временем Фуджин подумал, «Серьезно, еще 1 3-месячный перерыв? Я и не думал, что выполнить 50 миссий ранга Б будет так сложно». Поскольку никто ничего не говорил, Тамацу продолжил. «Последняя миссия принесла каждому из нас 2-5 миллиона рё, так что у нас не должно быть никаких финансовых проблем. Как только мы станем сильнее, сможем чаще браться за более сложные миссии. Значительный рост силы может повысить ваши шансы стать элитными чунинами или даже особыми джонинами». Перспектива повышения слегка взволновала их. Они согласились. Тамацу посмотрел на Фуджина, который еще ничего не сказал. Он произнес, «Фуджин, твоя сила уже очень высока. Возможно, если бы ты был в команде, что сразилась с Каринагой, мы бы убили его, не получив никаких травм. И я понимаю, что ты, возможно, хочешь взять несколько миссий ранга Б, чтобы приблизиться к отметке в 50 миссий». Фуджин кивнул. Тамацу продолжил, «Если хочешь, ты можешь создать другие команды или присоединиться к ним в этот период. Но мы были бы очень рады, если бы ты присоединился к нам снова через 3 месяца. Однако, мы поймем, если ты этого не сделаешь». Фуджин улыбнулся и сказал, «Ты слишком много думаешь, Тамацу. Я вернусь в эту команду». Тамацу и остальные улыбнулись. Группа немного поговорила, прежде чем разойтись. Фуджин подумал, Теперь мне снова придется искать новую команду. Хотя это, возможно, не так уж и плохо. Мне стоит попробовать создать новую команду, более молодую, которая хотела бы брать миссии непрерывно. Таким образом, мы могли бы быстрее достичь критериев 50 миссий. Если я получу повышение до элитного чунина, мои навыки владения мечом и сенсорные способности позволят мне получить ранг особого джонина. Тогда я смогу присоединяться к командам, которые выполняют миссии ранга или даже ранга С. И все же, чем больше миссий, тем меньше времени на тренировки. Что же делать? Фуджин проанализировал свою ситуацию. В конце концов, он чуть не вырвал на себе волосы, так как не мог принять решение. Он подумал: тьфу, это так, черт возьми, запутано. Миссии дают мне боевой опыт, который никакая тренировка не обеспечит. С другой стороны, тренировки увеличат мою силу и навыки, что будет полезно для миссии. Черт с ним. Сначала я освою контроль над элементом молнии, а потом попробую собрать команду и месяц-другой выполнять миссии без остановки. В течение следующих 10 дней Фуджин посвятил большую часть своего времени освоению контроля над элементом молнии. Он постоянно тренировался с 10 теневыми клонами. Наконец, он вздохнул с облегчением. Наконец-то готово. Я могу свободно контролировать электрический ток от 10 мА до 10 5 А. Я также могу контролировать напряжение от 200 вольт до 840 тысяч вольт. Время отправляться на миссии. Он вышел из своего подвала. Как раз собирался отправить клонов, когда услышал звонок в дверь. Открыв дверь, он увидел Мейка. Его глаза непроизвольно дернулись, когда он подумал: я ведь только что собирался отправить к ней клона. Он махнул рукой и спросил: что стряслось? Мейка вошла в его дом и спросила: у тебя есть какие-нибудь миссии на примете? Фуджин покачал головой и сказал: нет, моя команда только что взяла перерыв. Ее глаза заискрились. Она сказала: отлично, я рекомендую тебя своей команде. Фуджин внимательно оглядел ее. Он спросил: что ты имеешь в виду? Она ответила: меня назначили в команду, которая планирует выполнить миссию ранга А. К сожалению, член команды, специализирующийся на ветряных дзюцу, получил травму, и нам нужна замена для этой миссии. Поэтому я порекомендовала тебя своей команде. Пойдем со мной. Фуджин запер свой дом и последовал за ней. Он спросил: они просто согласились? Она вздохнула и произнесла: нет, мне пришлось их долго убеждать. Тот раненый парень, джонин, но они не смогли найти другого варианта, так что им пришлось принять мою рекомендацию. Фуджин кивнул. Он знал, что пользователи ветра были слишком редки в Канахе. Ни один клан не специализировался на элементе ветра. Он сказал: вообще-то, я тоже собирался тебя найти. Она оглянулась на него и спросила: зачем? Он ответил: моя команда взяла трехмесячный перерыв. Я думал о том, чтобы создать команду с тобой, Теру и Хакой, для непрерывного выполнения миссии ранга Б. Мы могли бы выполнить 15-20 миссий ранга Б примерно за 2 месяца. Это помогло бы нам быстрее получить повышение до элитного чунина. Глаза Мейка расширились. Она спросила: 15-20 миссий ранга Б за 2 месяца? Я делаю только 3 в месяц. Фуджин кивнул и сказал: большинство миссий ранга Б очень легкие. Мы могли бы сосредоточиться на выполнении миссий, которые занимают меньше времени и легче. Если только миссия не будет повышена до ранга А, мы должны справиться с ней без труда. Как только мы получим повышение до элитного чунина, повышение до особого джонина будет не за горами. Так что мы можем начать браться за миссии ранга А и даже С. Мысль о выполнении миссии ранга С взволновала Мейка. Она сказала: хорошо, сделаем это после этой миссии. Фуджин улыбнулся и сказал: отлично, я постараюсь убедить Хаку и Тёру после этой миссии. Мейка произнесла: я присоединюсь к тебе. Фуджин ответил: это будет кстати. Двое добрались до квартала Учиха. Мейка привела Фуджина в дом, где собралась ее команда. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если Фик наберет 1000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Shadow Sages и Cosmixranin за поддержку на Patreon. 172. Глава 169. Пропавшие дети. 172. Глава 169. Пропавшие дети. Как только Фуджин вошел в комнату, он увидел шестерых учих, смотрящих на него. Он подумал: «Ух, я совсем забыл, что ее отряд состоит из одних учих. Надеюсь, это не привлечет нежелательного внимания». Среди шестерых учих трое, казалось, были лет 30, двое – около 20, а последний был всего на год старше Фуджина. Один из них сказал: «Так это Фуджин. Неплохо, его чакра довольно высока для его возраста». Фуджин удивился. «Хм, он может определять чакру, не используя глаз или ощущений», – Мейка сказала. «Да, дядя Акихика». Она посмотрела на Фуджина и сказала: «Фуджин, это дядя Акихика. Как и наш учитель, он тоже элитный джаунин. Он будет руководить этой миссией». Фуджин кивнул и уважительно сказал: «Приятно познакомиться, Акихика». Учиха Акихика улыбнулся и сказал: «Нет нужды в формальностях, Фуджин. Можешь тоже звать меня дядей». Фуджин улыбнулся в ответ: «Хорошо, дядя Акихика». Пока он говорил, Фуджин подумал: «Неплохо. Я боялся, что все они будут высокомерными до мозга костей». В этот момент Учиха, который был чуть старше Фуджина, фыркнул и сказал: «Мейка, ты уверена, что он сильный? Мы не хотим, чтобы к нам присоединялись бездельники. Кроме того, неужели он сможет заменить дядю Тиенасуки?» Фуджин посмотрел на него и подумал: «А, ладно, слишком рано я выводы сделал». Мейка отчитала его: «Шунка, ты даже меня одолеть не можешь. Фуджин даже сильнее меня». Акихика успокоил детей: «Успокойтесь. Шунка, учись работать со своими товарищами по команде. А Мейка, не оскорбляй своих товарищей. Фуджин, не обращай внимания на Шунка». Фуджин кивнул. Выражение его лица почти не изменилось, но он был удивлен. Кто бы мог подумать, что она признает, что слабее меня? Акихика спросил: «Мейка, ты и Фуджин можете использовать комбинированное дзюцу огня и ветра, верно?» Мейка и Фуджин кивнули. Акихика сказал: «Хорошо. Тиенасуки мог использовать комбинированное дзюцу огня и ветра со всеми тремя из нас, но это было потому, что мы годами выполняли миссии вместе. Мы не сможем достичь такой же эффективности с Фуджином за такое короткое время, так что это комбинированное дзюцу останется на вас». Мейка ухмыльнулась и ответила: «Не волнуйтесь, мы справимся». Акихика сказал: «Это экстренная миссия, задание ранга А, выданное Кусагакуре. Более сотни детей младше 6 лет внезапно пропали без вести, и все их попытки расследования провалились. Более того, некоторые поисковые отряды также пропали. Наша миссия – расследовать это событие и спасти детей. Мы покинем деревню через 30 минут. Соберите свои припасы и оружие и встретимся у ворот деревни как можно скорее». Все кивнули и ушли. Мейка посмотрела на Фуджина и догадалась: «Ты взял с собой все необходимые припасы?» Фуджин кивнул: «Ага. А ты?» Мейка ухмыльнулась и сказала: «И я. Давай на перегонки до ворот». Она мелькнула, прежде чем Фуджин успел ответить. Фуджин вздохнул и тоже мелькнул. Он очень быстро догнал Мейка и тихо прокомментировал: «Зачем ты устраиваешь соревнование, в котором у тебя нет шансов выиграть?» Он обогнал Мейка, но не создал большого отрыва. Мейка фыркнула на его самоуверенность. Она изо всех сил пыталась догнать, но телосложение Фуджина, как и его мастерство дзюцу мерцающего тела, были лучше, чем у нее. Фуджин достиг ворот деревни, однако он был там не первым. Акихика и двое других старших учих уже были у ворот. Мейка добралась на несколько секунд позже Фуджина. Трое старших учих увидели их. Один из них ухмыльнулся и сказал: «Похоже, вы оба проиграли гонку». Мейка была раздражена его ухмылкой и насмешкой, но в то же время она была рада, что Фуджин тоже проиграл. Поэтому она не стала жаловаться и посмотрела на Фуджина с ухмылкой. Фуджин пожал плечами и спросил: «Не слишком ли вы стары, чтобы гоняться с подростками, а, дядя?» Его ухмылка тут же сползла, пока двое других смеялись над ним. Мейка представила их: «Фуджин, это дядя Масару, он любит дразнить маленьких детей, а это дядя Сора». Масару тут же смущенно сказал: «Эй, не говори ерунды». Тем временем Фуджин подумал: «Весь этот мир заполнен педофилами». Мейка рассмеялась над его реакцией. Акихика сказал: «Не обращай на него внимания, Фуджин. Он очень соревновательный и игривый. В любом случае, вы двое готовы? Мы будем двигаться на полной скорости. Отдохнем только один раз, прежде чем достигнем Кусагакуре». Мейка и Фуджин кивнули. Через 5 минут прибыли оставшиеся 3 члена. Отряд из 8 человек немедленно двинулся на полной скорости. Они ехали без отдыха, пока не достигли границы между Коноха и Кусагакуре. Они сделали перерыв в пограничном патрульном лагере в стране огня, чтобы все могли отдохнуть одновременно, не беспокоясь о внешних угрозах. На следующее утро они продолжили свой путь и достигли Кусагакури через несколько часов после полудня. Прибыв на место, Фуджин подумал: «Что-то я не помню многого о Кусагакури. Я помню только Карина и ее мать. Интересно, есть ли еще кто-нибудь значимый из этой деревни?» Фуджин замедлился, когда они приблизились к воротам, но остальные – нет. Фуджин смутился и ускорился. У ворот деревни стояла пара охранников. Они заметили нескольких ниндзя, быстро движущихся к ним, и насторожились. Из-за случаев пропажи детей они и так были на взводе. Акихика и Сора активировали свои шаринганы. Шаринган, гиндзюцу. Оба охранника попали под гиндзюцу. Они рухнули. Фуджин лишился дара речи. Он подумал: какого черта? А я-то думал, этот парень нормальный. Акихика сказал: Масару, оставайся здесь с детьми и допроси их. Остальные, за мной. Акихика, Сора и двое других вошли в деревню. Масару, Фуджин, Миэка и Шунка остались. Масару сказал: я сниму с них гиндзюцу. Миэка и Шунка, вы наложите на них новое гиндзюцу и допросите их. Я буду наблюдать. Они кивнули и шагнули вперед. Масару сложил ручную печать и снял гиндзюцу. Охранники очнулись, но были сбиты с толку. Миэка и Шунка наложили на них новое гиндзюцу. Они задавали базовые вопросы и несколько каверзных. К сожалению, охранники ничего не знали. Они были невинны. Их действия были замечены жителями деревни. Вид усмиренных охранников вызвал панику среди селян. Несколько ниндзя шагнули вперед. Но Масару сказал: нас назначили на миссию по поиску пропавших детей. Это часть задания. Держитесь подальше. Услышав это, ниндзя не подошли слишком близко. Однако они остались на своих позициях и наблюдали за действиями ниндзя Конохи. Многие из них были недовольны. Несколько человек подумали: клан Учиха, они чертовски высокомерны. В обычных обстоятельствах они бы набросились. Но пропавшие дети держали их на взводе. Они стиснули зубы и вытерпели унижение. Пока шел допрос, группа Акихика вошла в центральное здание деревни. Их быстро проводили в комнату, где находились лидер Кусагакури и Даймё. Нынешним лидером Кусагакури был Ашика Гахироши. Он сказал: «Добро пожаловать в Кусагакури, Учиха Акихика. Я рад, что вы прибыли так быстро». Акихика кивнула и сказал: «Это все-таки экстренная ситуация. Можете ли вы ознакомить меня со всеми деталями этой миссии? Мы немедленно приступим к расследованиям». Хироши кивнула и сказал: «К настоящему моменту о пропаже 176 детей. Между этими детьми нет ничего общего, кроме того, что их возраст составляет от 2 до 6 лет. Около 12 пропали из самой этой деревни. Остальные пропали из гражданских деревень по всей стране». Он разложил карту на столе. На карте были отмечены расположение деревень и число пропавших детей из каждой. В общей сложности они пропали еще из 7 деревень. И все эти 7 деревень были ближайшими к Кусагакури. Акихика изучил карту и спросил: «Где вы проводили расследование и каковы их результаты?» Хироши ответил: «Мы ничего не нашли». Он начал отмечать места на карте и сказал: «Мы исследовали все эти области, но не нашли никаких улик. Вместо этого, вот в этом месте, мы потеряли 3 спасательных отряда. Мы отправили туда огромные силы для расследования, но ничего не нашли. Они будто исчезли с лица земли». Акихика и другие учихи нахмурились. Этот случай был очень запутанным. Они ничего не говорили и продолжали изучать карту, пытаясь расшифровать какие-либо закономерности. Хироши и Даймё не беспокоили их. Через несколько минут раздался стук в дверь. Не дожидаясь ответа, дверь открылась, и в нее вошел человек. Он сказал: «Господин Даймё, господин Хироши, Тамко». Пока он говорил, его взгляд упал на ниндзя Конохи в комнате. Он мгновенно замолчал. Хироши был смущен. Он сказал: «Продолжай». Мужчина сказал: «Охранники у ворот допрашиваются несколькими ниндзя Конохи». Прежде чем Хироши успел что-либо сказать, Акихика произнес, не отрывая глаз от карты: «Не волнуйтесь, это мои подчиненные». Хироши лишился дара речи. Он спросил: «Что значит не волнуйтесь?» Акихика сказал: «Дети пропали из вашей деревни. Никто не вызывает больше подозрений, чем охранники. Не волнуйтесь, мы не будем запрашивать никакой личной или конфиденциальной информации, но их необходимо допросить. Надеюсь, вы сможете привести мне и других охранников для допроса». Жесткая позиция Акихика запугала Хироши. Он сказал: «Хорошо». Он приказал человеку, доставившему сообщение, собрать оставшихся охранников. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, Поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/devilhix. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Ника Амелюксина, Остина Элсина и Бру Геймса и Идриса Хана за поддержку на Патреоне. 173. Глава 170. Трудная задача. Группа Кихика не смогла найти ничего существенного на карте. Они взяли карту и наметили несколько мест для расследования. Также они просмотрели файл с информацией обо всех пропавших детях, но больше ничего не обнаружили. Сначала они допросили всех охранников, но все они оказались невиновны. Тогда группа Канахи покинула деревню. Охранники были очень недовольны таким обращением. Хироши сказал: «Я приношу свои извинения за произошедшее, но я надеюсь, что вы, ребята, понимаете серьезность ситуации и обеспокоенность команды Канахи. Они прибыли сюда менее чем через 2 дня после выдачи задания и уехали, даже не отдохнув. Так что, я надеюсь, вы их простите». Услышав это, лица охранников немного смягчились. Все они заметили, что ниндзя Канахи выглядели уставшими от пути, но все равно не стали отдыхать. В другом месте команда Фуджина быстро продвигалась. Шунка спросил: «У нас совсем нет никаких зацепок. Как мы собираемся расследовать это?» Масару ответил: «Пропало почти 200 детей. Какими бы хорошими ни были похитители, они обязательно оставят какие-то следы. Нам просто нужно искать, пока мы их не найдем». Акихика кивнул: «Мы начнем с места, где пропали 3 спасательных отряда. Там должны быть наибольшие шансы найти зацепки. Если не найдем, то будем расследовать дело каждого пропавшего ребенка». Сора добавил: «Нам следует начать расследование с детей, пропавших совсем недавно. В конце концов, добившись такого успеха, они наверняка зазнаются и оставят какие-то следы». Акихика кивнул. Фуджин тоже согласился с этим анализом. Он задумался: «Кто же в этом мире похищает маленьких детей? Если бы у них были кетки гинкай, то подозреваемой была бы Кума. Но это же просто обычные дети. Неужели кто-то планирует создать организацию, подобную корню, и поэтому похитил этих детей?» Фуджин проанализировал эту возможность и пришел к выводу: «Да, это вполне может быть так. Военная мощь Куса не сильна. По ним ударили и Канаха, и его во второй и третьей великих войнах Шиноби. Так что создание здесь секретной силы было бы очень удобным, и они могли бы продолжать похищать детей в будущем, чтобы увеличить свою численность. Но что это за сила? Я не припоминаю ни одного крупного игрока из Куса в Наруто. Если только их не обнаружили и не уничтожили, или они никогда не набирали достаточной силы, чтобы стать значимыми. Еще один момент, который стоит рассмотреть: стоит ли мне использовать такую тактику при попытке создать свою силу в будущем?» Фуджин проанализировал осуществимость своей идеи. Через некоторое время он решил: «Принятие и обучение маленьких детей потребовало бы по меньшей мере 50 лет, чтобы они стали чего-то стоить. Это будет слишком много усилий ради небольшой награды, и очень сложно сделать без надлежащей организации. Что еще важнее, этот поступок абсолютно аморален. Хоть я и не являюсь эталоном нравственности и не прочь совершить кое-что злое, похищение маленьких детей и превращение их жизни в ад – это для меня слишком, особенно без какой-либо огромной выгоды. Не говоря уже о том, что если меня поймают на таком поступке, меня непременно будут преследовать и убьют. Так что оно того не стоит, особенно учитывая огромное количество детей, чья жизнь и без того превратилась в ад в этом мире. Мне было бы лучше просто вербовать их. В конце концов, такие дети искренне восхищались бы и уважали меня, и были бы готовы работать изо всех сил, чтобы вырваться из этой ужасной жизни». Пока Фуджин был погружен в мысли, Мейка посмотрела на него и мягко спросила: «Эй, о чем ты думаешь?» Фуджин посмотрел на нее и ответил: «Я думал о том, какие же отбросы могут похищать маленьких детей и разлучать их с родителями. К сожалению, я так и не пришел ни к какому выводу». Мейка вздохнула: «Да уж, ужасные люди повсюду. Если мы их найдем, я буду пытать их до усрачки». Фуджин усмехнулся ее гневу. Он сказал: «Теперь, когда я об этом задумался, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я в последний раз устраивал резню.